Die Sonne. Старый Грэдман, сидя в полтри над неизменной бараньей котлетой, взял первый выпуск вечерней газеты, которую ему принесли вместе с едой, и прочел. Пожар в картинной галерее. Известный знаток живописи получил серьезные увечья. За вечером от неизвестной причины возник пожар в картинной галерее дома мистера Сомса Форсайта в Мейпл-Дерхеме. Прибывшая из Рейдинга пожарная часть ликвидировала огонь, и большинство ценных картин уцелело. Мистер Форсайт до самого прибытия пожарных боролся с огнем и спас целый ряд картин, сбрасывая их с окна галереи на одеяло, которые держали на весу, стоящие под окном. К несчастью, уже после прибытия пожарных его ударила по голове рама картины, упавшая из окна галереи, которая помещается на третьем этаже, и он потерял сознание. Принимая во внимание его возраст и непосильное переутомление во время пожара, трудно верить, что он сможет поправиться. Больше пострадавших нет, и на другие части дома огонь не распространился. Старый Грэдман положил вилку и провел салфеткой по лбу, на котором выступила испарина. Бросил салфетку на стол, отодвинул тарелку и опять взял газету. Конечно, не всему надо верить. Но заметка была составлена необычайно деловито. И, выронив газету, он всплеснул руками. «Мистер Сомс, его жена, дочь, внук, вся семья, он сам...» Старик встал, хватаясь за край стола. «Такой несчастный случай, мистер Сомс. Да ведь он молодой человек, относительно, конечно. Но, может... Они что-нибудь перепутали?» Он машинально пошел к телефону. С трудом отыскал номер. В глазах стоял туман. «Это дом миссис Дарти», — говорит Грэдман. «Это правда, мэм. Но ведь надежда есть. Ай-яй-яй-яй. Спасая жизнь, мисс Флэр. Да что, что? Вы туда едете? Я думаю, мне лучше поехать. Все в полном порядке, но вдруг ему что-нибудь понадобится, если он начнется. Батюшки, батюшки. Да-да, конечно. Ой, какой жестокий удар, ой, какой жестокий». Он повесил трубку и стоял неподвижно. Кто же теперь будет вести дела по сравнению с мистером Сомсом? Никто в семье ничего в них не смыслит. Никто не помнит прежнее время, не понимает толку в недвижимом имуществе. Нет, котлеты ему больше не хочется, это ясно. Мисс Флэр, спасай ей жизнь. Вот дела-то. Он всегда любил ее больше всех. Каково-то ей теперь. Он помнил ее девочкой. И на свадьбе у нее был. Подумать только. Теперь она будет богатой женщиной. Он взялся за шляпу. Надо сначала зайти домой, кое-что захватить. Может быть, придется пробыть там несколько дней. Но добрых 3 минуты... Он еще простоял на месте. Коренастая фигура с лицом мопса, обрамленным круглой седой бородой, укреплялся в сознании горя. Если бы погиб английский банк, ему и то не было бы тяжелее, право же нет. Когда с полным чемоданом платья и бумаг он прибыл в наемном экипаже в Шелтер, Было около 6 часов. В холле его встретил этот молодой человек, Майкл Монт, который, помнится, всегда шутил на серьезные темы. Только бы он и теперь не начал. «А, мистер Грэдман, вот хорошо, что приехали. Нет, думают, что в сознание он вряд ли придет». Удар был страшно сильный. «Но если он очнется, то непременно захочет вас видеть, даже если не сможет говорить. Комната ваша готова, да? Чаю хотите?» «Да, чашки чая он не откажется. Нет, не откажется». «Мисс Флэр», молодой человек, покачал головой, глаза у него были печальные. «Он спас ей жизнь». Грэдман кивнул головой. «Я слышал. Думать, что ему... Отец его дожил до 90 лет, а мистер Сомс всегда берег себя. Ай-яй-яй-яй». Он с удовольствием выпил чашку чая, потом увидел, что в дверях кто-то стоит. Сама мисс Флэр. «Ой, какое лицо!» Она подошла и протянула ему руку. Невольно старый Грэдман поднял другую руку и задержал ее руку в своих. «Голубушка моя», — сказал он, — «как я вам сочувствую. Я вас маленькой помню». Она ответила только: «Да, мистер Грэдман». И это показалось ему странным. Она провела его в приготовленную для него комнату и там оставила. Ему еще не доводилось бывать в такой красивой спальне. Цветы, пахнет приятно. Отдельная ванная — это уже даже лишнее. И подумать, что через 2 комнаты лежит мистер Сомс, все равно, что покойник. «Еле дышит», — сказала она, проходя перед его дверью. «Оперировать боятся. С ним моя мать. Ну и лицо у нее такое белое, такое жалкое, бедненькое». Он стоял у открытого окна. «Тепло, очень тепло для конца сентября. Хороший воздух, пахнет травой. Там внизу, вероятно, река. Тихо. Подумать. Слезы скрыли от него реку. Он смегнул их. Только на днях они говорили, как бы чего ни случилось. А вот и случилось. Только не с ним, а с самим мистером Солнцем. О, пути Господни! Подумай только. Он очень богатый человек. Богаче своего отца. Какие-то птицы на воде, гуси или лебеди, не разберешь, да, лебеди, да сколько, плывут себе редком. Не видел лебедя с тех пор, как в год после войны возил миссис Грэдман в парк Голдерсхилл. Да, говорят, никакой надежды. Ужасный случай, вот так вдруг, и помолиться не успеешь. Хорошо, что завещание такое простое. Ежегодно столько-то для миссис Форсайт, а остальное дочери. А после нее ее детям поровну. Пока только один ребенок. Но без сомнения будут еще при каких-то деньгах. Ох, и уйма же денег у всей семьи, если подсчитать. А все-таки из нынешнего поколения мистер Сомс единственный богач. Все разделено, и молодежь что-то не наживает. Придется следить за имуществом Боба, а то еще вздумают изымать капитал, а этого мистер Сомс не одобрил бы. Пережить мистера Сомс. что-то неподкупно преданное, что скрывалось за лицом Мопса и плотной фигурой. То, что в течение двух поколений служило и никогда не ждало награды, так взволновало старого Грэдмена, что он опустился на стул у окна и сказал: «Я совсем расстроился». Он все еще сидел, подперев рукой голову, и за окном уже стемнело, когда в дверь постучал этот молодой человек со словами: «Мистер Грэдмен, обедать придете в столовую или предпочитаете здесь?» «О, лучше здесь, если вас не затруднит. Мне бы холодного мяса, да каких-нибудь солений, стакан портера, если найдется». Молодой человек подошел ближе. «Для вас это ужасное горе, мистер Грэдмен. Вы так давно знали его. Его нелегко было узнать, но чувствовалось, что что-то в Грэдмене прорвалось, и он заговорил. Я помню его с детства. Возил его в школу, учил составлять контракты. Ни одного темного дела за ним не знаю. Очень сдержанный был мистер Сомс. Но никто лучше его не умел поместить капитал, разве что его дядюшка Николас. У него были свои неприятности, но он о них никогда не говорил. Хороший сын, хороший брат, хороший отец. Да. И очень добр был ко мне, — сказал Майкл. В церковь ходить, правда, не любил. Но честный был, как стеклышко. Откровенностью не отличался. Может, иногда суховат был. Зато положиться на него можно было. Жаль мне вашу жену, молодой человек. Очень жаль. Как же это случилось? Она стояла под окном, когда картина упала, по-видимому, не заметила. Он оттолкнул ее, и удар достался ему. «Но вы подумайте. Да, она никак не придет в себя. В полумраке Грэдмен взглянул в лицо молодому человеку. «Вы не убиваетесь», — сказал он. «Она обойдется. Кем не случалось. Родных, вероятно, известили. Вот только мистер Майкл, его первая жена, миссис Ирэн, та, что вышла потом за мистера Джолиона, она, говорят, еще жива. Может, ей захотелось бы передать ему на случай, если он очнется, что прошлое забыто и все такое». «Не знаю, мистер Грэдмен, не знаю. И оставили нам долги наши. Как же и мы оставляем? Он очень был к ней привязан когда-то. Да, я слышал. Но есть вещи, которые... Впрочем, миссис Дарти знает ее адрес. Можно у нее спросить. Она ведь здесь. Я это обдумаю. Я помню свадьбу миссис Ирэн. Очень она была бледная. А какая красавица!» «Да, говорят, теперешняя эта француженка, наверное, не скрывает своих чувств. Хотя, если он без сознания...» А в лице молодого человека ему почудилось что-то странное, и он добавил: «Я... мало не знаю. Боюсь, не очень ему везло с женами. Некоторым, знаете ли, не везет, мистер Грэдмен. Думаю, это потому, что люди слишком много видят друг друга». «Всяко бывает», — сказал Грэдмен. «Вот у нас с миссис Грэдмен За 52 года ни одной размолвки не было. Это, как говорится, срок немалый. Но не буду вас задерживать. Идите к мисс Флэр. Надо ее подбодрять. Так мне холодного мяса с огурчиком. Если я понадоблюсь, дайте мне знать, днем ли, ночью. Все равно. А если миссис Дарти захочет меня видеть, я к ее услугам. Разговор успокоил его. Этот молодой человек симпатичнее, чем ему казалось. Он почувствовал, что огурчик съест с удовольствием. После обеда ему передали, не сойдет ли он в гостиную к миссис Дарти. «Подождите меня, милая», — сказал он горничной. «Я дороги не знаю». Вымыв руки и лицо, он пошел за ней вниз по лестнице притихшего дома. Ну и комната пустовата, но порядок образцовый, кремовые панели, фарфор, рояль. Уинифрид Дарти сидела на диване перед горящим камином. Она встала и взяла его за руку. «Так хорошо, что вы здесь, Брэдман», — сказала она. «Вы наш самый старый друг». Лицо у нее было странное. Точно она и хотела бы заплакать, да разучилась. Он помнил ее ребенком и молоденькой модницей, участвовал в составлении ее брачного контракта и не раз сокрушался по поводу ее супруга. А каких трудов стоило выяснить, сколько в точности задолжал этот джентльмен к тому времени, когда слетел с лестницы в Париже и сломал себе шею. И до сих пор он ежегодно подготовлял ей расчет подоходного налога. «Вам бы поплакать хорошенько», — сказал он, — «стало бы легче. Но ведь еще не все пропало. У мистера Сомса здоровье крепкое. Пить он как будто не пил, еще, может, вытянет». Она покачала головой. Угрюмое решительное выражение ее лица напомнило ему ее старую тетку Энн. При всей ее светскости пережить ей пришлось немало. Немало пришлось пережить. «Удар пришелся ему вот сюда», — сказала она. «Наискось, в правый висок. Мне будет страшно одиноко без него. Только он...» Грэдман погладил ее по руке. «Да, да. Мы не будем терять надежды. Если он очнется, я буду здесь». Он сам не мог бы объяснить, что в этом утешительного. «Я все думал, хотел бы он, чтобы известили миссис Сирен. Тягостно думать, что он может умереть с непрощенной обидой в сердце. Дело, конечно, давнишнее, но на страшном суде». Слабая улыбка затерялась в резких морщинах вокруг рта Уинифрид. «Не стоит его этим тревожить, Брэдман. Это теперь не принято». Брэдман издал неясный звук, словно внутри его столкнулись его вера и уважение к семье, которой он служил 60 лет. «Ну, вам виднее», — сказал он. «Нехорошо, если что-нибудь останется у него на совести». «У нее на совести, Грэдман. У нее». Грэдман перевел взгляд на дрезденскую пастушку. «Трудно сказать, когда дело идет о прощении. Я еще хотел поговорить с ним об его стальных акциях. Они могли бы давать больше. Но, видно, ничего не поделаешь. С счастье, что ваш батюшка до этого не дожил. И убивался бы мистер Джеймс. Не та уже будет жизнь, если мистер Сомс, она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее отяжелевшей фигуры. В сильном волнении Грэдман двинулся прочь. «Я не буду раздеваться на случай, если понадоблюсь. У меня все с собой. Спокойной вам ночи». Он поднялся по лестнице, на цыпочках прошел мимо двери Сомса и, войдя в свою комнату, зажег свет. Огурцы убрали. Постель его была приготовлена на ночь. Байковый халат вынут из чемодана. О, сколько внимания! И он опустился на колени и стал молиться вполголоса, меняя положенные слова. И закончил так. За мистера Сомса, Господи, прими душу его и тело. Остави ему прегрешение его и избави его от жестокосердия и греха, прежде чем уйти ему из мира. И да будет он, как агнец невинный, и да обретет милосердие твое. Твой верный слуга. Аминь. Кончив, он еще постоял на коленях на непривычно мягком ковре, вдыхая знакомый запах байки и минувших времен. Он встал успокоенный, снял башмаки на шнурках с квадратными носками и старый сюртук, надел вегеровскую фуфайку, затворил окно. Потом взял с кровати пуховое одеяло, накрыл лысую голову огромным носовым платком и, потушив свет, уселся в кресле, прикрыв одеялом колени. Ну и тишина здесь после Лондона. Прямо собственные мысли слышишь. Почему-то вспомнились ему первые юбилейные торжества королевы Виктории, когда он был 40-летним юнцом, и мистер Джеймс подарил им с миссис Брэдман по билету. Они все стало решительно все видели. Места были первый сорт, гвардию и шествие, кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день. Настоящее было лето, не то что теперь. И все шло так, точно никогда не изменится. И 3-процентная рента, сколько помнится, котировалась почти по паритету, и все ходили в церковь. А в том же самом году, чуть попозже, с мистером Сомсом стряслось первое несчастье. Еще воспоминания. Почему это сегодня вспомнилось, когда мистер Сомс лежит как... Кажется, это случилось вскоре же после юбилея. Он понес какую-то срочную бумагу на дом к мистеру Сомсу на Монтелье-сквер. Его провели в столовую, и он услышал, что кто-то поет и играет на фортепианах. Он приотворил дверь, чтобы было слышнее. Да он и слова еще помнит. Было там... Лежа в траве, слабею, умираю, аромат полей и что-то в твоей щеке, и что-то бледное. Вот видите ли, и вдруг дверь отворилась, и вот она, миссис Сирен, и платье на ней, какое платье. Вы ждете мистера Форсайта? Может быть, зайдете выпить чаю? И он зашел и выпил чаю, сидя на кончике стула, золоченого и такого легкого, что, казалось, вот-вот сломается. А она на диване, в этом своем платье, наливает чай и говорит: «Так вы, оказывается, любите музыку, мистер Грэдман?» И мягко так, Глаза мягкие, темные, волосы не рыжие, не то чтобы золотые, вроде сухой лист, красивая, молодая, а лицо печальное, такое ласковое. Он часто думал о ней и сейчас помнит прекрасно. А потом вошел мистер Сомс, и лицо у него сразу закрылось, как книжка. Почему ты именно сегодня вспомнила? Ой-ой-ой-ой. Вот когда стало темно и тихо. Бедная его дочка, из-за которой все это вышло. Только бы ей уснуть. А что сказала бы миссис Брэдман, если бы увидела, как он сидит ночью в кресле и даже зубы не вынул? Ведь она никогда не видела мистера Сомса, и семейство не видела. Но какая тишина! Медленно, но верно, рот старого Грядмена раскрылся, и тишина была нарушена. За окном вставала луна, полная, сияющая, притихшая в полумраке природы, распадалась на очертания тени, ухали совы, где-то вдалеке лаяла собака. И каждый цветок в саду ожил, включился в неподвижный ночной хоровод. И на каждом сухом листе, который уносила светящаяся река, играл лунный луч. На берегу стояли деревья, спокойные, четкие, озаренные луной. Спокойные, как небо, ибо ни одно дуновение не шевелило их.